Два визита. В тот самый день, когда Флер освободилась от обязанностей сиделки, к ней явилась совершенно неожиданная посетительница. Флер, правда, сохранила о ней смутные воспоминания, неразрывно связанные с днем своей свадьбы, но никак не могла предположить снова ее увидеть. Услышав слова лакея «Мисс Джун Форсайт, мэм», и обнаружив ее перед картиной Фрагонара, она как будто пережила легкое землетрясение. При ее появлении серебристая фигурка обернулась и протянула руку в нитиной перчатке. «Неглубокая живопись», — сказала она, указывая на картину подбородком. «Но комната ваша мне нравится. Прекрасно подошла бы для картин Харолда Блейда. Вы знаете его работы?» Флер покачала головой. «О, я думала, всякие...» Маленькая женщина запнулась, словно увидела край пропасти. «Что же вы не сядете?» — сказала Флер. «У вас по-прежнему галерея около Корк-стрит?» «О, нет, нет. Там место было никудышное. Продала за половину той цены, которую заплатил за нее отец. А что стало с этим польским американцем Бориструм? Дальше не помню. В котором вы приняли такое участие. А он погиб безвозвратно. Женился и работает только для заработка. Получает большие деньги за картины, а пишет гадость. Так значит, Джон с женой...» Она опять запнулась, и Флер попробовала заглянуть в ту пропасть, над которой Джун занесла была ногу. «Да», — сказала она, твердо глядя в бегающие глаза Джун. Джон, по-видимому, совсем расстался с Америкой. Не могу себе представить, как с этим примирится его жена. «А», — сказала Джон, — «Холли говорила мне, что и вы побывали в Америке. А скажите, вы там виделись с Джоном?» «Почти». «Как вам понравилась Америка?» «Очень бодрит». Джон потянула носом. «А там картины покупают?» «То есть, как вы думаете, у Харолда Блейда были бы шансы продать там свои работы?» «Не зная его работ, ну, конечно, конечно, я забыла. Так странно, что вы их не знаете». Она наклонилась к Флер, глаза ее засияли. «Мне так хочется, чтобы он написал ваш портрет. Получилось бы изумительное произведение. Ваш отец непременно должен это устроить. При вашем положении в обществе, Флер, да еще после прошлогоднего процесса». Флер едва заметно передернула. «Бедный Харолд сразу мог бы создать себе имя. Он гениален», — добавила Джун, нахмуря лоб. «Обязательно приходите посмотреть его работы». «Ой, я с удовольствием», — сказала Флер. «А вы уже видели Джона?» «Нет, жду их в пятницу. Надеюсь, что она мне понравится. Мне обычно все иностранцы нравятся, кроме американцев и французов. То есть, конечно, бывают исключения». «Ну, разумеется, разумеется», — сказала Флер. «Когда вы бываете дома?» «Харолд уходит каждый день от 5 до 7. Ведь он работает у меня в студии. Лучше я вам покажу его картины, когда его не будет. Он такой обидчивый, ну, как всякий истинный гений. Я еще хочу, чтобы он написал портрет жены Джона. Женщины ему особенно удаются». «В таком случае, может быть, лучше сначала Джону познакомиться с ним и с его работами». Джун уставилась было на нее, потом быстро перевела взгляд на картину Фрагонара. «Когда мне ждать вашего отца?» — спросила она. «А может быть, я лучше сама зайду сначала?» «Сомсу обычно нравится не то, что хорошо», — задумчиво произнесла Джун. «Но если вы ему скажете, что хотите позировать, то он, конечно, вас он вечно балует», и Флер улыбнулась. «Так я зайду. Скорее, на будущей неделе». И мысленно добавила, скорее всего, в пятницу. Джун собралась уходить. «Мне нравится ваш дом и ваш муж». «Где он?» «Майкл?» «Наверное, в трущобах. Он сейчас увлечен проектом их перестройки. Вот молодец. А можно взглянуть на вашего сына?» «Простите, у него только что кончилась корь». Джун вздохнула. «Много времени прошло с тех пор, как я болела корью. Отлично помню, как болел Джон. Я тогда привезла ему книжки с приключениями». Она вдруг взглянула на Флеш. «Вам его жена нравится?» «По-моему, глупо так рано жениться. Я все говорю Харалду, чтобы он не женился. С браком кончается все интересное». Ее бегающий взгляд добавил. «Или начинается. Я этого не испытала». И вдруг она протянула Флер обе руки. «Ну, приходите. Приходите. Правда, не знаю, понравятся ли ему ваши волосы». Флер улыбнулась. «Боюсь, что не смогу их отрастить для его удовольствия. А вон и папа идет». Она увидела, как Сомс прошел мимо окна. «Без большой нужды я бы не стала с ним встречаться», — сказала Джун. «Думаю, что это и его позиция. Если вы просто выйдете, он не обратит внимания». «О», — сказала Джун и вышла. Флер из окна смотрела, как она удаляется, словно ей некогда касаться земли. Через минуту вошел Сомс. «Что здесь понадобилось этой женщине?» — спросил он. «Она как буревестник». «Да ничего особенного, милый. У нее новый художник, которого она пытается рекламировать». «Что, опять какой-нибудь несчастненький?» «Всю жизнь она ими славилась, с тех самых пор он запнулся, чуть не произнеся имя Боссини. Только тогда и ходит, когда ей что-нибудь нужно». «А что получила?» «Не больше, чем я, милый». Сомс замолчал, смутно сознавая, что и сам не без греха. «И правда, к чему куда-нибудь ходить, если не за тем, чтобы получить что-нибудь? Это один из основных жизненных принципов. Я ходил взглянуть на эту картину Морланда», — сказал он. «Несомненно, оригинал. Я, собственно, купил ее». И он погрузился в задумчивость. Узнав от Майкла, что у маркиза Шропшира продается Морланд, он сразу же сказал: «А я и не собирался его покупать». «Я так и понял, сэр». «Вы на днях что-то об этом говорили. Белой пони». «А, ну, конечно, сказал Сомс. «Сколько он за него просит?» «Кажется, рыночную цену». «Такой не существует». «Оригинал?» «Он говорит, что картина ни разу не переходила из рук в руки». Сомс задумался вслух. «Маркиз Шропшир, кажется, дед той рыжей особы». «Да, но совсем ручной. Он говорил, что хотел бы показать его вам». «Верю», — сказал Сомс и замолк. «Где этот Морланд?» — спросил он через несколько дней. «В доме маркиза, сэр, на Кэрзен-стрит». «А-а-а. Ну что же, надо посмотреть, надо посмотреть». После завтрака на Грин-стрит, где он жил до сих пор, Сомс прошел на Кэрзен-стрит, дал лакею карточку, на которой написал карандашом: «Мой зять Майкл Монт говорил, что вы хотели показать мне вашего Морланда». Лакей вернулся и распахнул одну из дверей со словами: «Пожалуйте сюда, сэр. Морланд висит над буфетом». В громадной столовой, где даже громоздкая мебель казалась маленькой, Морланд совсем пропадал между двумя натюрмортами голландского происхождения и соответствующих размеров. Композиция картины была проста. Белая лошадь в конюшне, голубь подбирает зерно, мальчик ест яблоко, сидя на опрокинутой корзине. С первого же взгляда Сомс убедился, что перед ним оригинал и даже не реставрированный. Общий тон был достаточно темный. Сомс стоял спиной к свету и внимательно разглядывал картину. На Морланда сейчас не такой большой спрос, как раньше, а с другой стороны, картина его своеобразная и удобного размера. Если в галерее не так много места и хочется, чтобы этот период был представлен, Морланд, пожалуй, выгоднее всего после констебля. Хорошего крома старшего дьявольски трудно найти. А Морланд всегда Морланд, как Милле всегда Милле. И ничем иным не станет. Как все коллекционеры периода экспериментов, Сомс снова и снова убеждался, что покупать следует не только то, что сейчас ценно, но то, что останется ценным. Те из современных художников, думал он, которые пишут современные вещи, будут похоронены и забыты еще раньше, чем сам он сойдет в могилу. Да и не мог он найти в них ничего хорошего, сколько ни старался. Те из современных художников, которые пишут старомодные вещи, а к ним принадлежит большая часть академиков, те, конечно, осмотрительнее. Но кто скажет, сохранятся ли их имена? Нет, нет, нет. Безопасно одно — покупать мертвых. И при том таких мертвых, которым суждено жить. А так как Сомс не был одинок в своих выводах, то тем самым большинству из живых художников была обеспечена безвременная кончина. И действительно, они уже поговаривали о том, что картин сейчас не продать ни за какие деньги. Он разглядывал картину, сложив пальцы наподобие трубки, когда послышался легкий шум. Обернувшись, он увидел низенького старика в диагоналевом костюме, который точно так же разглядывал его самого. Сомс опустил руку и, твердо решив не говорить «ваша светлость» или что бы там ни полагалось, сказал: «Я смотрел на холст. Неплохо, неплохо написан». Маркиз тоже опустил руку и взглянул на визитную карточку, которую держал другой. «Мистер Форсайт, да, мой дед купил ее у самого художника. Сзади есть надпись. Мне не хочется с ним расставаться, но время сейчас трудное. А хотите посмотреть его с обратной стороны?» «Да», — сказал Сомс. «Я всегда смотрю на обратную сторону. Иногда это лучшее, что есть в картине», — проговорил маркиз, с трудом снимая Морланда. Сомс улыбнулся уголком рта. Он не желал, чтобы у этого старика создало сложное впечатление, будто он подлизывается. А сказывается наследственность, мистер Форсайт, продолжал тот, нагнув голову на бок. Когда приходится продавать фамильные ценности. Я могу и не смотреть с той стороны, сказал Сомс. Сразу видно, что это оригинал. Так вот, если желаете приобрести его, мы можем сговориться просто как джентльмен с джентльменом. Вы, я слышал, в курсе всех цен. Сомс нагнул голову и посмотрел на обратную сторону картины. Слова старика были до того обезоруживающие, что он никак не мог решить, надо ли ему разоружаться. «Джордж Морланд, лорду Джорджу Ферреру», — прочел он, — «стоимость 80 фунтов. Получено 1797. Титул он получил позднее», — сказал маркиз. «Хорошо, что он уплатил Морланду. Великие повесы были наши предки, мистер Форсайт. То было время великих повес». От лестной мысли, что гордый Доссет был великий повеса, Сомс слегка оттаял. «И Морланд был великий повеса», — сказал он. «Но в то время были настоящие художники. Можно было не бояться покупать картины. Теперь не то». «Ну, не скажите, не скажите», — возразил маркиз. «Еще есть чего ждать от электрификации искусства. Все мы захвачены движением, мистер Форсайт». «Да», — мрачно подтвердил Сомс. «Но долго на такой скорости не удержаться. Это неестественно. Скоро мы опять остановимся». «Не знаю, не знаю. Все же нужно идти в ногу с веком, не правда ли?» «Скорость — это еще не беда», — сказал Сомс, сам на себя удивляясь. «Если только она приведет куда-нибудь». Маркиз прислонил картину к буфету, поставил ногу на стул и оперся локтем о колено. «Ваш зять говорил нам, зачем мне нужны деньги. Он задумал электрифицировать кухни в трущобах. Ну, как-никак, мистер Форсайт, мы все же чище и гуманнее, чем были наши деды. Сколько же, вы думаете, стоит эта картина, а?» «Можно узнать мнение Думатриуса». «Этого? С Хеймаркета? А разве он лучше осведомлен, чем вы?» «Не сказал бы», — честно признался Сомс. «Но если бы вы упомянули, что картиной интересуюсь я, он за 5 гиней оценил бы ее и, возможно, сам предложил бы купить ее у вас». «Мне не так уж интересно, чтобы знали, что я продаю картины». «Ну, — сказал Сомс, — я не хочу, чтобы вы выручили меньше, чем могли бы. Но если бы я поручил Думатриусу достать мне Морланда, то больше 500 фунтов я бы не дал. Предлагаю вам 600». Маркиз вздернул голову. «О, не слишком ли щедро? Скажем лучше, 550. Сомс покачал головой. «Нет, нет, нет, не будем торговаться», — сказал он, — «600. Чек можете получить теперь же. Я заберу картину. Будет висеть у меня в галерее в Мейплдерхэме». Маркиз снял ногу со стула и вздохнул. «Право же, я очень вам обязан. Приятно думать, что она попадет в хорошую обстановку. Когда бы вам не вздумалось приехать, посмотреть на нее, сон сосекся. Старик одной ногой в могиле, другой в палате лордов, что, впрочем, почти одно и то же. Да разве ему захочется ехать?» «О, это было бы прелестно, прелестно», — сказал маркиз, глядя по сторонам, как того и ждал Сомс. «А у вас там есть своя электростанция?» «Есть». И Сомс достал чековую книжку. «Будьте добры сказать, чтобы вызвали такси. Если вы немного сдвинете натюрморты, то ничего не будет заметно». Прислушиваясь к отзвуку этих малоубедительных слов, они произвели обмен ценностями, и Сомс, забрав Морланда, в такси вернулся на Грин-стрит. Дорогой он подумал, не надул ли его маркиз, предложив сговориться как джентльмен с джентльменом. Приятный в своем роде старик, но вертляв, как птица, и так зорко поглядывает, сложив пальцы трубкой. И теперь в гостиной у дочери он сказал: «Что я слышу? Майкл занялся электрификацией кухонь в трущобах?» Флэр улыбнулась. Иронический оттенок ее улыбки не понравился Сомсу. Майкл по уши увяз. Что, в долгах? О, нет, нет, нет. Увлекается трущобами, как раньше, фагортизмом. Я почти не вижу его. Сомс мысленно ахнул. Ко всем его мыслям о ней примешивался теперь Джон Форсайт. Правда ли ее огорчает, что Майкл поглощен общественной жизнью? Или она притворяется и видит в этом только предлог, чтобы жить своей личной жизнью? «О трущобах, конечно, пора подумать», — сказал он. «И ему нужно чем-нибудь заняться». Флэр пожала плечами. «Майкл не от мира сего». «Этого я не знаю», — сказал Сомс. «Но он довольно-таки доверчив. А тебе этого нельзя сказать, папа, правда? Мне ты ни капельки не доверяешь». «Не доверяю», — растерялся Сомс. «Почему?» С горя Сомс воззрился на Фрагонара. «Ох, и хитра! Догадалась. Джон верно хочет, чтобы я купил какую-нибудь картину», — сказал он. «Она хочет, чтобы ты заказал мой портрет». «Ах, вот что. И как же фамилия ее несчастненького?» «Кажется, Блейд». «Никогда не слышал». «Ну, так, наверное, услышишь». «Да, да, да», — пробормотал Сомс. «Она как пиявка, это в крови». «В крови Форсайтов? Значит, и ты, и я такие милые». Сомс отвел взгляд от картины и в упор посмотрел в глаза дочери. «Да, и ты, и я». «Вот хорошо-то», — сказала Флэр.